Глава 11. Мы тормозились на двойном ускорении уже 9 дней, когда битва началась. Распластанные на койках, мы только и почувствовали, что два слабых толчка. Это наш крейсер выстрелил ракетами. Примерно через 8 часов закаркал интерком. «Внимание, экипаж!» — говорит капитан Квинсана. Наш пилот был всего только лейтенантом, но ему разрешалось называть себя капитаном на борту корабля, где он, по значению, превосходил всех нас, даже капитана Скотта. И вы из трюма тоже слушайте. Только что с помощью двух ракет по 50 гигатонн каждая мы уничтожили вражеский корабль и другой объект, запущенный этим кораблем в нашу сторону, примерно за 3 микросекунды до этого. Вражеский корабль пытался перехватить нас на протяжении последних 179 часов, время бортовое. В момент поражения он двигался почти с половиной световой относительно Альфы и находился всего в 3 астрономических единицах от Надежды. Он двигался с 0,47 относительно нас. Следовательно, мы столкнулись бы, врезались, примерно через 9 часов. Ракеты были выпущены в 07:29 по бортовому времени и уничтожили вражеский корабль в 15:40. Обе тахионные бомбы детонировали на дистанции в 1000 щелчков от цели. Сами эти ракеты представляли собой едва контролируемые тахионные бомбы. Будучи запущенными, они ускорялись на постоянных 100 G и двигались на околосветовой скорости, пока масса вражеского корабля не детонировала их. Новой встречи с вражеским кораблем мы не ожидаем. Наша скорость относительно Альфы снизится до нуля через 5 часов. Потом мы начнем обратное ускорение. Это займет 27 дней. Всеобщие вздохи и унылые проклятия. Все это нам уже было известно, но какого дьявола еще раз повторять? Таким образом, через 1 месяц логических упражнений при постоянном 2G мы получили возможность впервые взглянуть на планету, которую нам предстояло атаковать. Пришельцы из космоса. Так точно, сэр. Она выглядела как ослепительно белый полумесяц, поджидающий нас в 2 астрономических единицах от Эпсилона. Еще за 50 астрономических единиц капитан определил место расположения Тельцианской базы, и теперь мы приближались по широкой дуге, выходя им в тыл. Масса планеты предохраняла нас от обнаружения. Хотя они все равно нас обнаружили и нанесли 3 упреждающих удара ракетами, но это только прибавило нам бдительности. Мы были в относительной безопасности, по крайней мере до той поры, пока высадимся на поверхность. Тогда это можно будет сказать только о корабле и его экипаже. Поскольку планета вращалась довольно медленно, 1 раз за 10,5 земных суток, стационарная орбита для корабля должна была находиться на высоте 150 тысяч километров. Оставшихся на корабле защищали 6 тысяч километров камня и 90 тысяч миль пустоты, отделявшие их от врага. Но это означало секундное запаздывание при обмене сигналами между десантной командой и боевым компьютером на корабле. Пока нейтринный импульс проползет туда и обратно, от человека останется мокрое место. Нам был дан не слишком детальный приказ атаковать базу Тельциан и захватить ее, нанеся при этом как можно меньше разрушений и взять одного языка. По крайней мере, одного. Ни в коем случае мы не могли допустить захвата в плен наших людей. И в конечном итоге мы и не могли бы сдаться. Всего 1 импульс с корабельного боевого компьютера и частица плутония в батарее вашего костюма отдаст энергию деления своих ядер с эффективностью 0,01%, и вы превратитесь в ничто иное, как сгусток очень горячей плазмы. Мы заняли места в 6 посадочных катерах. Взвод по 12 человек в каждом. И на 8G покинули борт Надежды. Каждый катер должен был опускаться своим совершенно произвольным маршрутом, пока все вместе мы не соберемся в точке встречи за 108 щелчков от базы Тельциан. Одновременно с Надеждой выпустили еще 14 рубоснарядов, чтобы привести в замешательство вражескую систему противоракетной обороны. Посадка получилась почти что идеальная. 1 катер незначительно пострадал. Вражеский снаряд испарил часть защитного экрана на одной стороне корпуса, но катер по-прежнему мог выполнять задачу. Пришлось только снизить скорость, войдя в атмосферу. Мы тщательно прошли по всем зигзагам положенного нам маршрута и первыми оказались в точке встречи. Только эта точка, как оказывается, находилась на глубине 4 километров. Я почти собственными ушами слышал, как стратегическая машина в 9 десятках тысяч миль от нас скрежещет умственными шестеренками, внося дополнение в свои блоки памяти. Мы же продолжали действовать, как будто шли на обычную посадку на твердом грунте. Тормозные двигатели взревели, выдвинулись полозья шасси, удар о воду, еще удар, отскок, удар, погружение. Возможно, было бы разумно продолжить погружение и опуститься на дно, но корпус не выдержал бы давления воды. Вместе с нами на катере находился и сержант Кортес. «Сержант, скажите, пусть компьютер что-то сделает. Мы просто...» «Заткнись, Мандела. Молчи и надейся на Бога». Он сказал Бога совершенно так же, как говорил слово «рядовой» или «заткнись». Что-то громко забулькало. Потом бульканье повторилось еще раз, и я почувствовал, как спинка кресла слегка вдавливается мне в спину. Корабль поднимался. «Надувные поплавки?» Кортес не соизволил ответить. Или сам не знал. Но это и в самом деле были надувные поплавки. Мы поднялись почти к самой поверхности, до нее оставалось 10-15 метров, и там зависли. Сквозь иллюминатор было видно, как ртутным блеском мерцает над нами водяная поверхность. «Интересно», — подумал я, — «каково быть рыбой и иметь ясновидимую границу над твоим миром?» Я видел, как в воду плюхнулся еще один катер. В облаке воздушных пузырей он начал медленно погружаться хвостом вперед, пока под каждым дельтовидным крылом не вздулись мешки поплавков. После этого он воспарил до нашего уровня и замер. «Говорит капитан Скотт, слушайте внимательно. Берег находится в 28 километрах от нашего настоящего положения в направлении базы противника. На берег вас доставит катер. Далее вы будете продвигаться самостоятельно». Не так уж и плохо, разве что придется тупать 80 щелчков до тельцанской базы, которую предстоит осадить и взять. Из поплавков был выкачан воздух. Мы взлетели на поверхность и без особой спешки, развернувшись цепью, полетели к берегу. Это заняло несколько минут. Когда катер, проскрежетав по каменистому берегу, наконец замер, я услышал гудение насосов, выравнивающих разницу давления в кабине и снаружи. На миг раньше, рядом с моим креслом, открылся выходной люк лаза. Я выкатился на крыло нашей машины и спрыгнул на землю. 10 секунд на поиски укрытия. Я помчался по рыхлому галечному пляжу к линии деревьев. Каким-то голубовато-зеленым, кривоватым и утыканным иглами кустам, разбросанным довольно редко. Нырнувши пастую массу, я обернулся и увидел, как взлетают катера. Взлетели на самом деле робоснаряды. Поддавшись на сотню метров, они с оглушительным грохотом устремились прочь в разных направлениях. Настоящие катера тихонько уползли обратно под воду. Что ж, возможно, это неплохая идея. Нельзя сказать, что планета была слишком уж привлекательна, но одно несомненно. Здесь куда лучше, чем в том криогенном аду, для которого нас подготавливали. Небо было серебристо-серым, тусклым и монотонным. Над морем оно сливалось с туманом, и невозможно было сказать, где кончается небо и начинается вода. Небольшие волны лизали черную гальку берега, при местной гравитации, составляющей 3/4 земной. Они наплывали и откатывались медленно и грациозно. Даже с расстояния в 50 метров шорох биллионов перекатывающихся камешков громко отдавался в ушах. Температура воздуха была 79 градусов Цельсия. Даже при местном, пониженном по сравнению с землей давлении, море еще не кипело. Струйки пара поднимались к небу в том же месте, где волны встречались с берегом. Как долго выживет здесь человек, не защищенный боекостюмом? От чего он погибнет скорее? От жары или от недостатка кислорода? 1/8 от земного. Или его убьют неизвестные микроорганизмы? Говорит Кортес, всем собраться вокруг меня. Он стоял несколько левее и описывал рукой круги над головой. Я пошагал к нему сквозь кусты. Они оказались сломкими, непрочными и неожиданно высохшими для такой влажной атмосферы. Хорошего укрытия из них не получится. Ваше направление 0,5 градуса восточнее северного. Вперед пойдет первый взвод. Второй и третий последуют с интервалом в 20 метров слева и справа. Седьмой командный взвод пойдет в центре. Пятый и шестой образуют дугообразный арьергардный фланг. Все ясно. Еще бы, маневр наконечник. Мы могли совершить его даже с закрытыми глазами. Хорошо, пошли. Я был в седьмом командном взводе. Капитан Скотт определил меня туда не потому, что я должен был отдавать какие-то команды, а из-за моего образования. Я ведь изучал физику. Командный взвод был предположительно самым безопасным местом, прикрываемым шестью остальными взводами. Все, кто был в него назначен, имели следовательно тактическую ценность и должны были оставаться в живых дольше, чем другие. Кортес должен был отдавать приказы. Чавес должен был устранять неполадки в боекостюмах. Наш старший врач, док Джонс, единственный среди нас, кто имел степень доктора медицины, тоже был здесь. А также Теодополис, радиоинженер, наше связующее звено с капитаном, который предпочел остаться на орбите. Все остальные из нас были приписаны к командной группе благодаря специальным знаниям или особым талантам. Перед лицом неизвестного противника нельзя было сказать заранее, что может пригодиться. Я, например, имел некоторые познания в физике, Роджерс – в биологии, Тейт изучал химию. Хоу давала 100% правильных ответов на любом тесте на телепатические способности. Бор был полиглотом, бегло говорил на 28 языках, используя идиомы. Талант Петрова заключался в том, что в его психике не было обнаружено ни одного грана ксенофобии. Ктинг был искусным акробатом. Счастливчик Холлистер отличался необыкновенными способностями делать деньги и, кроме того, тоже проявлял телепатическую чувствительность.